Вольный человек Яшка. Глубокая осень. Последний осенний караван выбежал из камней только к 8 сентября. На реке Часовой камнями бурлаки называют горы. Пониже камней Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной. По берегам стелится пестрая скатерть пашин, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выглянет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская церковь, и опять глухой простор на десятки и сотни верст. Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади. Там, где сдавленная каменными кручами река бурлила и играла, как дикий зверь, опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов, иногда аршина на два. Главным образом играли безымянные горные речушки. Они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалось с гор. Так бывает только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой. «Теперь будем перевариваться с плеса на плес, как блин по маслу», — говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу. «У тебя везде масло на уме», — ворчал сплавщик Лупан, припоминая последнюю хватку, когда Яшка напился до зла горя. «Все ищет, где полегче, да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый». Сплавщик Лоцман. Примечание мамина сибиряка. На барке было 16 бурлаков, в том числе 3 бабы. Собрались они с разных мест. Какие-то отбившиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии, остальные свой чусовской прибрежный народ, выросший на сплавах. Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз. Одним словом, не настоящий мужик, а так, как мекина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды. На нем, кроме пестрединной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь. «Как же ты так ошибся одежей-то?» — журил его водолив. «А вот за работой согреюсь. Который бог вымочит, тот и высушит. Пропил одежда». Яшка только встряхивал головой и улыбался. Водолив откачивает воду из барки и в то же время служит сторожем. Примечание мамина сибиряка. Что ж было дело. Кто его знал, что на реке по ночам так студенно будет? Ну да, одежда дело наживное, не с одежей жить, а с добрыми людьми. Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему не прощали. Можно быть и пьяницей, и забулдыгой, и чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть. Нет-нет, да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху. «Ах, Яшка, хрен тебе в голову, ну и Яшка!» На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался. Дело было так. Ранним утром барка бежала мимо лесистого берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холодным осенним туманом. Яшка стоял у потиси вместе с другими и корчился, как грешная душа. Потиси — длинные бревна с широкой доской на конце, служат вместо руля. Вдруг Яшка прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил. «Эх, каб ружье! А что, Яша? Да вот жаркоет, как насвистывает!» В лесу действительно перекликались рябчики. «И вкусен теперешний осенний рябчик!» — объяснял Яшка. «Ишь, как выделывает шельмец! Раз — и жаркое! Нет лучше этого осеннего рябчика! Падает убитый из дерева, так кожа у него от жира лопается!» «Да ты охотник, что ли, непутевая голова?» «Случалось. Лет с 20 ружьишком промышлял. Куда ж ты его дел, ружьет?» Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник. «Да он его пропил, ружье-то!» «Я пропил?» Яшка вдруг обиделся. И это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой. «Ах, Яша, Яша, зачем ж ты ружье-то пропил?» — притворно жалели его. «Вот теперь и стой, употиси, ел бы жареных рябчиков, как ружье-то. Ах, Яша, Яша!» «Ничего вы не понимаете, черти!» — ругался Яшка. «Едал я этих самых рябчиков достаточно, и глухарей, и уток, ксачей, сколько даже угодно!» Слово за слово, и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого здоровенного бурлака, в которого он вцепился точно кошка. Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки, и вдруг припоминаю такой же ненастный осенний день в горах. Ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника. Это был он, Яшка. Как это я не узнал его сразу? А между тем лицо у Яшки принадлежало к числу тех лиц, которые трудно забыть. Впрочем, наша встреча происходила ночью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии 5-6 лет таких встреч сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо. Да и Яшка сильно постарел, как-то весь выленил, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги. Непонятно было одно, как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю. «А ты меня не признаешь?» — обратился я к нему, когда Яшка грелся у огонька, горевшего посреди барки на особом очаге. Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил: «Как будто не припомню у этого барина. А, как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагане. Ты за рябчиками ходил». Яшки на лицо точно просветлело. «А ведь точно!» Заговорил он как-то особенно быстро. «Ах ты, братец ты мой! Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала. Вот-вот! У меня тоже тогда собака, Куфта была, аккуратный песик. Вот он, глухарей по осеням-то, на листья не облаивала. Спелую белку искала. И на медведя хаживала». Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады. «О, как привел Господь бурлачно отведать, барин! Самый пустой народ! Ружье, говорит, пропил! А того не понимают голманы, что такое ружье. Разве можем пропивать-то? Нет, прямые подлецы, а не барин. Вот это самое бурлачье. Пропил, ворнаки!» Оглядевшись кругом, Яшка прибавил в полголоса: «Ружьецо-то у меня скопутилось. Да, пошел я по первому снегу за оленями. Выследил одного, подкрался. Трах! Казенника вырвало. Лучше, кажется, руку оторвало. Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять-то его отдавал, ружье-то. Денег на поправку устроил, видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастеришки плохие и в конец извели. Вот я и подумал сплыть на караване до Перми. Зароблю 8 целковых, да там и цапну новенькую орудию». Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие. Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большой задачей. Он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком. Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился чаевать со мною. «Разве они что понимают?» — объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. «Так, темный народ. Конечно, я на барке пришейк хвост кобыли, а поглядели б на меня в лесу. Ну-ка, попробуй. Ты 10 раз мимо прошел, а Яшку ж нашел. По лесу я барином хожу. Хочу, в огонька буду сидеть, хочу, завалюсь спать. Разве они это могут понимать? Яшка, вольная птица. Вот только бы Господь сподобил касательно ружья». Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, Но это оказывалось невозможным, третьего места в Благане не было. Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и в тепле, а Яшка корчится около огонька. «Ведь не один я колею», — объяснял Яшка. «Конечно, они варнаки и ничего не понимают, а только все же человеки». Это была ужасная ночь. Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали 3. По скрипу потесей, бултыхавших воду с каким-то тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку, делали хватку. А теперь барка плыла, потому что кроме мели никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на 2 смены, дневную и ночную. Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега. Вся барка была покрыта слоем этого снега, по крайней мере, на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия. Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше подстать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой, вожеватый старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину. «А где Яшка?» — спросил я водолива, отливавшего воду. Он тоже молча мотнул головой на кладку медных полос штык, проходивших по леннице посредине барочного дна от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью. Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по 6 штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро, медные штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы. Там, по крайней мере, не заносило снегом. Но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу. Я прислушался. Из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека. Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если бы не было огня. Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот теперь он устроился на штыках, наверное, только потому, чтобы быть поближе к огоньку. «Шли бы вы, барин, к себе в балаган», — посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. «Дело-то ваше непривычное, как раз лихоманку ухватит, а то и пролик расшибет». Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок, рогож, еловой коры, на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном. Проснулся я поздно. Проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени. Над баркой с гоготанием тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая ранним снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь, очень осторожная птица, и не подпустит охотника на несколько выстрелов. «Лови, рабя, бей!» — галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей. Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший. «Братцы, родимые мои, что вы делаете? Ах, варнаки, ах, подлецы! Братцы, миленькие, не троньте божью тварь! Разве можно ее трогать? В эткое время очумели вы, галманы отчаянные! Креста на вас нет, на отчаянных! Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!» Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уж двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу. «Что ты делаешь-то, дурья голова? Вот я тебя расчешу! Право, отчаянные враги! Братцы, черти!» Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у баб гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу. «А сам-то, небось, стреляешь всякую птицу, ярыга!» — ответно ругалась обиженная баба. «Сбесился, деревянный черт!» «И стреляю, дура баба, да!» — орал Яшка, закипая новой яростью. «Только не на перелетах! Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а это замерзлая! Вот ты бурчишь, дура баба! А того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника в десятеро взыщется, так и с птичкой перелетной! Нажралась бы ты этой гусятины и околел бы сама! Одно слово, дура!» «Птичка-то к нам насела, дескать, дадут передохнуть, а может, и накормят, а ты навалился на нее, как Жорнов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?» «В самом деле, братцы, не троньте божью птицу», — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. «Нехорошо. Пусть передохнет, потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит». «Да ведь это харч!» — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. — Такой бы варево заварили, Лупан Степанович. — А ты обалдуй, слушай ухом да не брюхом. Яшка всех умнее себя обозначил, да? Он что дело знает. — Ах, боже ж мой, да ведь это грех-то какой! — умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. — Вон, какая смирная птичка, сама в руки идет. Только вот не говорит, устал, мол, я притомилась из дябла, а вы ее бить? Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал чусовую точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага-человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам. Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся. «Вот еще должен один быть», — думал он вслух, оглядывая недоверчивую толпу бурлаков. «Все тут, Яшка. Ну и слава Богу! Спасибо, братцы!» А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки. «Эй, будет валандаться попусту!» — скомандовал сплавщик. «Держи нос от направо!» Потиси лениво заболтыхали в воде. Гусиный косяк сгрудился, и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготанием. «Правильная птица!» — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. «Умнее ее нет! И живет парами по-борски!» Не то, что, например, косач. Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном. «Эх, ежели бы таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не калел бы, как пес, в Перми бы продал по целковому штуку». Вечером мы вместе пили чай в балагане. Я, Водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее, не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка. «Тебя не знобит?» — спрашивал я. «Нет, зачем знобить? Вот ежели б мокрый я у огня начал греться, ну тогда пропасть». Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся. «Ну, а теперь пойду на свою перину, барин». Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал Водолив, Яшка укоризненно покачал головой. «Эх, Павел Евстратыч, эх!» «Что?» — спросил водолив, воровато шмыгая глазами. — Эх, Павел Евстратович, тот я давеч не досчитался одного гуська. Где у тебя совесть-то? — Ну-ну, подержи язык за зубами. — Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь. Из-под изголовья высовывался гусиный хвост. — Да ведь я его не ловил, — оправдывался водолив. — Сам он забежал в балаган, но я его пожалел, приколол. — Волк-то в зубе Егорий дал. — Эх, Павел Евстратович, нехорошо. — Вот как нехорошо. —